Глава 14. Два пальца Максима касаются моих нижних губок. Меня бросает в жар. Жизнь явно не готовила меня к таким поворотам судьбы. Тело отзывается на ласки парня, не принимая в расчет то, что я обижена на него. «Братишка, отстань от девочки!» Дан по обыкновению пытается защитить меня от брата. «Мы ее порвали вчера немного. Не зажила еще, наверное. Да все с ней нормально. Правда, Вилочка? Она течет мне прямо на руку». Макс щиплет меня за сосочек, и я, покачнувшись, ахаю. Уманский псих стаскивает футболку через голову, и я залипаю на его прокачанном торсе. «Пожалуйста, не надо!» — скулю жалобно. «Брат, ну что ты творишь, а?» Дан становится между нами. «Отойди, брат. Пусть она сама скажет, хочет ли продолжение или нет», — настаивает Макс. «Виола?» Дан вопросительно изгибает бровь. «Нет, я не хочу». Выдыхаю тихо. «Да? А это что?» Уманский псих демонстрирует пальцы, испачканные моей влагой. Макс силой раздвигает мои колени и еще раз проходится пальцами по влажной промежности. «Она течет, брат. Медом течет наша девочка». «Ну, я не знаю». Дан смотрит на меня плотоядно. «Если и вправду хочет». «Господи, нет. Только не продолжение вчерашней пытки. Да, в какой-то момент мне было хорошо с ними, но все остальное... Ой-ой-ой». Без предупреждения Макс проникает в меня двумя пальцами, и я задыхаюсь от возбуждения. Дан прикусывает мое ушко, а его брат насилует меня своими умелыми пальцами. Ноги слабеют и подгибаются. Упаду же. Но братья не дают мне распластаться на полу и несут на руках в спальню. Максим ложится на меня сверху и целует в губы, жестко и требовательно. С хищной полуулыбкой спускает шорты и водит членом по моим складкам. Дан устраивается сбоку и завладевает моими губами, гладит шею, грудь. Лижет сосочки и втягивает их в рот вместе с ореолой. Они доводят меня до безумия своими умелыми ласками. Два красивых тела. Два брата. Такие разные, но одинаково горячие. Два члена, направленные на меня. О боже, что мне делать? Куда бежать? Но пустое. Я пригвождена мощным телом Максима к матрасу. Сбоку напирает Дан, вложив мне в руку свой член с вязкой капелькой на головке. Жутко краснею. Дыхание сбивается, между ног разгорается пожарище. Ну куда это годится? «У тебя красивые волосы». Максим собирает их себе в кулак. «Как лучи солнца». А потом резко насаживает меня на свой кол. Вскрикиваю и обхватываю его бедра ногами, потому что мне кажется, будто я лечу в пропасть. «Хорошая девочка, послушная. Обнимай меня. Обнимай. И всем нам будет хорошо. В два ствола, девочка, это же кайф. Мы тебя хорошо оттрахаем. Будешь добавки просить». Добавляет Дан, лаская себя. Прижимаю подбородок к груди и вижу, как толстый член Уманского входит и выходит из меня. «Нравится?» — интересуется парень. «Мне тоже. Ты узкая такая. Как я мог поверить, что ты даешь всем подряд?» «Меня оговорили». Шумно дышу. «Пиздец Надьке устроим. Хочешь?» «Нет. Зачем?» «Привезем ее сюда и заставим тебе прислуживать. Точно. Так и сделаем». Шлепнув меня по попке, Макс переворачивает меня на живот. Там, где лежала моя голова, теперь сидит Дан. Его ноги широко разведены в стороны, а посередине высится член. Дан кладет ладонь на затылок и требовательно наклоняет мое лицо вниз. «Что делать, знаешь», — выдыхает уманский душка. Обхватываю губами его ствол, и все остальное мальчики делают сами. Макс жестко, грубо и эмоционально вбивает в меня член. Дан двигает бедрами, и головка его члена оказывается у меня глубоко в горле. Если бы я могла, то молила о пощаде. Но рот занят, и удается издать что-то вроде мычания. Горю, дрожу, выгибаюсь дугой. Слишком остро. Слишком нетерпеливо. По-животному. Максим дергает меня за волосы и безжалостно натягивает на свой огромный член. Дан подставляет моим губам мешочек, который ухватил рукой у основания. «Поцелуй яички, Виола!» Терпко пахнущий мешочек с семенем оказывается у меня во рту. Внизу живота покалывает 1000 иголочек. «Ух, как классно!» Гладит меня по розовой щеке Дан. Максим вспарывает меня мощными толчками, а потом резко замирает. Он что? Боже, кончил внутрь? Что теперь будет? Я все, брат. Ты что, кончил в нее? Возмущенно выдыхает Дан. Ну, пиздец, красава! Хоть бы презик надел. Пошли, Ви. Дан подхватывает меня на руки и несет в ванную. По моим ягодицам течет сперма. Парень набирает в грушу какой-то раствор из баночки и говорит. «Раздвинь ноги. Я сейчас вставлю тебе эту штуку, чтобы ты не залетела». Часто-часто киваю головой. «Мой спаситель, что бы я делала без Данилы?» Сажусь на край ванны и широко развожу бедра. «Он что, совсем псих? Твой брат?» «Есть маленько. Любит без предупреждения сделать такую подлянку». В меня проникает кончик груши и окатывает изнутри водичкой. Я шиплю от жжения, которое, впрочем, быстро проходит. Все, теперь порядок. Ощутив чувство благодарности к парню, опускаюсь перед ним на колени и беру напряженный член в руку. «Ох, Виола, ты так на меня смотришь?» Не отрывая взгляд от Дана, беру в рот его штуку так глубоко, как могу. Он задыхается от возбуждения и гладит меня по голове. Отсасываю ему так страстно, как умею. Точнее, как научилась вместе с ними. «О, бля, я ж так долго не продержусь. Девочка, ты такая классная, и я не хочу тебя делить с братом». Мой рот наполняется теплой спермой, и я сглатываю все, что он мне дал. Медленно вытираю губы двумя пальцами и говорю. «Так не дели. Сделай меня своей, Дан».